Свернув за угол, Брэд подвез меня к бару «Рук энд Касл» в половине шестого. Он показал на телефон, давая мне понять, как я смогу сообщить ему, когда освобожусь. По кривой улыбке, едва уловимой на его лице, я понял, что эта затея ему даже понравилась. Пивной бар «Рук энд Касл» выглядел старомодным как снаружи, так и внутри. Питейный оазис, спокойствие которого не нарушалось звуками отсутствовавшего в нем музыкального автомата. Там было обилие темного дерева с висевшими на его фоне абажурами тифани и маленькие столики с подставками для пивных кружек. В это время в него уже начала стекаться окончившая работу публика, представленная в основном мужчинами в строгих костюмах. И, войдя в дверь, я остановился, чтобы привыкнуть к относительному полумраку и дать возможность разглядеть мои костыли тому, с кем я собирался здесь встретиться. Поскольку интереса ко мне никто не проявил, я понял, что Элиота Трелани еще не было. Подойдя к стойке бара, я заказал воды и принял обезболивающее, так как уже подошло время. Утренний галоп совсем не способствовал заживанию лодыжки, но сожалеть по этому поводу не стоило. Крупный мужчина лет 50 вошел в дверь с видом человека, бывавшего здесь не раз, и целеустремленно осмотрелся. Остановив взгляд на моих костылях, он без колебаний подошел к стойке бара. «Мистер Фрэнклин!» Я пожал протянутую мне руку. «Что вы пьете?» — бодро спросил он, глянув на мой стакан. «Перье тоже временно». Он тут же улыбнулся, обнажая белые зубы. «Не возражаете, если я закажу себе двойное виски? Мы с Грейвелом частенько пили именно это. Мне будет его страшно не хватать. Расскажите, что произошло». Я стал рассказывать. Он внимательно слушал, но в конце лишь сказал: «Мне кажется, вам здесь очень неловко сидеть. Почему бы нам не пересесть за столик?» Без лишней суеты, взяв мой стакан вместе со своим, только что поданным ему барменом, он отнес их к двум стоявшим под разноцветным абажуром возле стены деревянным креслом. «Здесь удобнее». Сделав глоток, он посмотрел на меня через стекло своего бокала. «Значит, вы и есть тот самый брат, о котором он говорил. Вы и есть Дерек». «Я Дерек, и вообще-то я его единственный брат. Правда, я не знал, что он рассказывал обо мне». «Да-да, время от времени». Элиот Трелани был высокого роста и почти лысым. Он носил полукруглые очки, и, глядя на несколько пухлое, но здоровое лицо, тонкие губы и морщинки возле глаз, я бы, недолго думая, назвал его реалистом с чувством юмора. «Он вами гордился», — сказал Трелани. «Гордился?» — удивленно переспросил я. Он едва заметно кивнул. «По субботам утром мы часто играли вместе в гольф, и иногда он стремился закончить до начала скачек в Сандауне в 2 часа или еще каких-нибудь, и все потому, что в состязаниях принимали участие вы и их показывали по телевизору. Он любил смотреть на вас, ему нравилось, как вы побеждали». «Он никогда не говорил мне», — с сожалением сказал я. «Это не в его духе, насколько я могу судить. Пару раз мы смотрели скачки вместе, и после того, как вы выиграли, он сказал лишь: вот и хорошо». «А когда я не побеждал?» «Когда не побеждали?» — он улыбнулся. «Вообще ничего. Как-то раз, когда вы чуть не сломали себе шею, упав с лошади, он сказал, что будет рад, если вы бросите это занятие, поскольку скачки связаны с большим риском. Ирония судьбы, а?» «Да». «Боже мой, как мне будет его не хватать!» Его голос прозвучал глухо. 20 лет мы были друзьями. Я почувствовал, что завидую ему. Мне невыносимо хотелось того, что уже никогда не вернуть, и чем больше я слушал людей, вспоминавших Грэвилла, тем горестнее мне становилось». «Вы полицейский судья?» — спросил я. Он кивнул. Мы часто вместе сидели на судебных заседаниях. Я стал заниматься этим благодаря Гревилу, но мне всегда было далеко до него в этом отношении. Казалось, он инстинктивно мог отличить ложь от правды. «Искренность и доброта всегда очевидны», — говорил он, — «и лишь в их отсутствии начинаешь искать ответы на вопросы». «Какие дела вы разбирали? Разбирайте». Он мельком улыбнулся. «Воровство, бродяжничество, хранение наркотиков, уклонение от платы за лицензию на телетрансляции, преступления на сексуальной почве. Я имею в виду проституцию, изнасилование, совращение несовершеннолетних». Гревилл, казалось, мог всегда безошибочно сказать, где кроется ложь. «Продолжайте», — попросил я, когда он замолчал. «Что-нибудь еще?» «В Вест-Лондоне много дипломатов из разных посольств. Вы не поверите, что они вытворяют, пользуясь дипломатическим иммунитетом». Гревилл ненавидел дипломатическую неприкосновенность, но мы вынуждены ее предоставлять. Кроме того, мы имеем дело со всякими мелкими бизнесменами, которые по забывчивости не платят дорожные налоги, разъезжая на служебных машинах, и разбираем сотни случаев угона машин. Другие дорожные нарушения, например, превышение скорости и тому подобное, разбираются отдельно, как и мелкие правонарушения и дела несовершеннолетних. Иногда нам достается и предварительное следствие дел об убийствах, но мы, разумеется, должны передавать их в суд коронеров. «Вас все это никогда не угнетало?» — поинтересовался я. Сделав глоток, он задумчиво посмотрел на меня. «От этого грустно», — наконец произнес он. «Наряду с откровенным злодейством нам доводится видеть много глупостей и нелепости. Порой это вызывает смех. Я бы не сказал, что это действует угнетающе. Ты учишься видеть подноготную мира, видеть грязь и обман, смотреть на мир глазами преступников и понимать их порочную логику. Однако это лишь временная утрата иллюзий. Суд заседает не каждый день, а только дважды в месяц, как в нашем с Гревиллом случае, плюс немного работы в комиссии. Кстати, вот то, что я хотел у вас попросить. Гревилл делал записи по вопросу о выдаче лицензии на открытие какого-то новомодного игорного клуба. Он говорил, что ему стали известны тревожные сведения об одном из его организаторов, и на очередном заседании комиссии Гревилл собирался выступить с ходатайством об отклонении их просьбы, несмотря на то, что изначально мы были склонны решить этот вопрос положительно. «Боюсь, что я пока еще не нашел ничего похожего на эти записи», — ответил я. «Черт, куда же он мог их положить?» «Не знаю, но тем не менее я буду искать. Мне не составит большого труда заодно со злополучным углеродом поискать и эти записи». Сунув руку во внутренний карман пиджака, Элиот Трейлони достал оттуда два плоских черных предмета, одним из которых была записная книжка, а другой напоминал портсигар. «Вещи Гревилла», — сказал он, — «я принес это вам». Он положил их на столик и придвинул ко мне своими пухлыми, несколько неуклюжими на вид пальцами. «Это он давал мне на время. Он показал на то, что напоминало портсигар. А книжку забыл на столе после заседания комиссии на прошлой неделе». «Спасибо», — ответил я. Открыв плоскую черную коробочку, я обнаружил внутри миниатюрные электронные шахматы, выглядевшие для любого игрока весьма соблазнительно. Я взглянул на Трелани. Его взгляд непроизвольно выражал глубокую грусть. «Хотите оставить?» — спросил я. «Я понимаю, что в них ничего особенного, но если хотите, можете взять их себе». «Если вы действительно не против». Я покачал головой, и он убрал шахматы назад в карман. «Мы с Гревиллом любили поиграть. Проклятие!» — вырвалось у него с досадой. «Как могла случиться такая нелепость?» Вряд ли можно было что-нибудь на это ответить. Я с горечью в душе взял черную книжку и открыл ее наугад. «Зло презирает добро», — прочел я вслух, — «криводушие истину». «Мысли Мао», — коротко заметил Трелани, выходя из раздумья. «Я обычно подшучивал над ним. Он говорил, что у него осталась университетская привычка записывать свои мысли, чтобы лучше в них разобраться. Когда я узнал о его смерти, то прочел эту книжку от корки до корки. Я даже кое-что переписал из нее, и, надеюсь, это не вызовет вашего недовольства». Он улыбнулся. «Некоторые моменты в ней покажутся вам весьма интересными. Про лошадей? И об этом тоже». Я сунул книжку в уже порядком набитый карман брюк и, неожиданно кое о чем вспомнив, извлек оттуда другую записную книжку с календарем скачек. Объяснив, что к чему, я показал ее Трелани. «Я позвонил по этому номеру», — пояснил я, перелистнув страницы и указывая на цифры. «Назвал имя Гревилла, и какая-то женщина недвусмысленно дала мне понять, чтобы я больше не звонил, так как она не желает слышать это имя в своем доме». Элиот Трелани недоуменно моргнул глазами. «Сказать такое о Гревилле? Трудно поверить». «Мне тоже. Не могло ли это быть связано с одним из ваших судебных разбирательств? С кем-нибудь, кого признали виновным?» «Хм, возможно». Он немного подумал. «Если хотите, я, вероятно, мог бы выяснить, чей это номер. Однако непонятно, почему он оказался у Гревилла в записной книжке. Так вы хотите прояснить, в чем тут дело?» «Мне просто показалось это необычно», — сказал я. «Действительно». Достав из другого внутреннего кармана золотистый карандаш, он записал номер в тонкую записную книжку в черной кожаной обложке с золотыми уголками. «У вас много врагов из-за того, что вы работаете в суде», — поинтересовался я. Подняв глаза, он пожал плечами. «Время от времени в наш адрес раздаются проклятия. Можно сказать, вопли, и все-таки нет. Большинство признают себя виновными, когда это совершенно очевидно. Единственным врагом Гревилла мог оказаться тот организатор игорного клуба, который теперь уже не получит лицензию. Гревилл называл его наркомагнатом. Этот человек подозревался в убийстве, но ушел от суда за недостаточностью улик. Он мог затаить большую злобу». Трелани помедлил. «Когда я услышал о смерти Гревилла, я даже вспомнил о Вакаро. Но тут, похоже, нет никаких сомнений в том, что это был несчастный случай, да?» «Да, строительные леса сломались высоко. Один из рабочих пролетел 3 этажа и разбился насмерть. На Гревилла полетели только обломки. Это могло произойти минутой раньше или минутой позже». Я вздохнул. «Вакаро и есть тот игрок, ждущий лицензию». «Да, он приходил на заседание комиссии и казался абсолютно откровенным». «Нужно проверить», — решили мы. Затем кто-то поговорил с Гревиллом, и все всплыло на поверхность. «Мы не знаем многих подробностей, и нам нужны его записи». «Я их поищу», — пообещал я вновь и еще полистал записную книжку. «Вам ни о чем не говорят слова Конинген Битрикс». Я показал ему страницу, где было это написано. «Или CZ равняется 1,7, умноженное на C». «C», — подумал я, в очередной раз взглянув на уравнение, — означает «алмаз». «Ничего», — ответил Элиот Трелани. «Но вы же знаете, насколько Гревилл ясно мыслил, настолько порой его трудно было понять. А эти записи он делал исключительно для себя. Так же, как и в той другой книжке. Они не рассчитаны на общедоступность». Я кивнул и, отложив записную книжку, заказал Элиоту Трелани еще виски, чувствуя, что мне уже вполне достаточно жидкости. Он немного посидел, с удовольствием говоря о Грейвилле и найдя в моем лице благодарного слушателя. Мы расстались, испытывая дружеское взаиморасположение, и на прощание он дал мне свою визитную карточку с номером телефона, чтобы я позвонил ему, когда найду записи Грейвилла. «Если», — добавил я про себя, — «если я их найду». Когда он ушел, я решил позвонить из бара в машину, но после 5 неотвеченных гудков повесил трубку и вышел на улицу. Брэд подъехал, чтобы забрать меня, чуть ли не с улыбкой на лице. «Домой?» — сказал я. «Да», — ответил он. «Вот и весь разговор». По дороге я читал отрывки записей в книжке Грейвилла, то и дело прерываясь, чтобы переварить мысли, в большинстве своем явно навеянные персонажами, прошедшими через Вест-Лондонский полицейский суд. «Добро отвратительно злу», — писал Грейвилл, — «так же, как зло отвратительно добру. И то, и другое могут представать в приятном обличии. Во всех слоях с любым материальным достатком вы всегда найдете представителя средней паршивости, который, посмеиваясь при упоминании об анархии, возмущенно вызывает полицию, когда грабят его дом, который откровенно настроен против власти до тех пор, пока ему не понадобится защита от того, кто угрожает ему оружием. Рука, протянутая за милостыней, мгновение ока может превратиться в безжалостный кулак. Рука народа, кулак народа. Для многих преступление является не преступлением, а образом жизни. Если законы тебя не устраивают, не обращай на них внимания, они тебя не касаются. Бесконечно грустно не доверять старому другу. История свидетельствует о том, что религия погубила больше людей, чем рак. Ненавижу насильников. Когда я представляю себя в роли жертвы, меня охватывает ярость. При вынесении решения необходимо сохранять хладнокровие. Далее я неожиданно наткнулся на то, о чем, должно быть, и говорил Элиот Трелани. Грейвилл писал: «Дерек пришел на обед точно в панцире, со сломанными ребрами. Я спросил, как он еще жив с такими увечьями. «К черту боль, давай веселиться», — ответил он, — «и мы выпили шампанского». Я отвлекся от чтения и посмотрел на осенние улицы, где со спускавшейся темнотой уже зажигались огни. Я прекрасно помнил тот вечер. Грейвилл много шутил. Коктейль из шампанского и обезболивающего здорово ударил мне в голову, и я не чувствовал никакой боли до самого утра, пока не проснулся. Сам того не помня, я проехал все 70 миль, отделявших меня от дома, и в какой-то степени очень страшный факт заставлял меня сейчас послушно пить воду. Из-за темноты читать было почти невозможно, но я перелистнул еще одну страницу и увидел нечто похожее на молитву. От того, насколько пылко и сокровенно это было написано, у меня пересохло во рту. Всего лишь 3 короткие строчки на всей странице. «Пусть я буду чист от бесчестных помыслов. Пусть мужество не оставляет меня в моих поступках. Пусть обретет смирение душа моя». Я почувствовал, что не должен был читать эти строки. Я знал, они были написаны не для того, чтобы их кто-то читал. «Пусть обретет смирение душа моя». Это была молитва, достойная святых.